Глава 15. Прямо на моих глазах вены на руке Соловьева надулись и посинели. Он испуганно отбросил растение в сторону и закричал. — Как жжет! Воды! Кто-нибудь полейте мне на руку! Вязову самому было очень плохо, но он, как маг воды, тут же отправил в него поток холодной воды. — Не помогает! Соловей схватился за больную руку и весь сморщился от боли. «Вам надо в лечебницу! На выход!» Я схватил Соловья за вторую руку и поволок к выходу из разлома. Вязова я придерживал с другой стороны. Опухоль на его щеке увеличилась, поэтому он уже не видел одним глазом. Как только мы вышли из разлома, я подозвал охранников. Те знали, что нужно делать. Сняв доспехи с магов и налепив на них лечебные артефакты, они посадили в свою машину и повезли в лечебницу. Я же снова вернулся в разлом. Первым делом нашел Влада и предупредил его о том, что случилось с Вязовым и Соловьем. «То есть нас осталось трое? Надо срочно увеличивать гильдию, а то скоро от победителя останется одно название». Он потер переносицу. «Надо ускоряться. Времени осталось совсем мало», — сказал я, взглянув на часы. «Мне еще предстояло вырвать не один десяток острых зубов». Была мысль снова просто отрубить головы, но я не знал, примет ли скупщик добычу в таком виде. Разобравшись с крысами, я прошелся по округе в поисках того самого растения, которое заказал скупщик, но не нашел. Скорее всего, соловей сорвал единственное, которое здесь росло. Я уже хотел подобрать его, но растение уже пожелтело, а у цветка осыпались лепестки. По истечении 3 часов мы вышли из разлома. Представитель ведомства заполнил бланк и добавил, что не ожидал, что в таком относительно безопасном разломе можно получить ранение. «Безопасных разломов нет», — твердо сказал я, взвалил на плечо мешок с крысиными хвостами и направился в сторону деревни. Обратный путь у нас занял гораздо больше времени, поэтому к скупщику мы подъехали уже вечером. Узнав, что мне не удалось раздобыть нужное растение, Михаил заметно расстроился. Оказывается, он уже позвонил заказчикам и сказал, что сегодня они могут забрать свой заказ. «Теперь придется еще 2 месяца ждать, прежде чем снова откроют этот разлом». Тяжело вздохнул он и достал телефон из кармана. Видимо, для того, чтобы предупредить заказчиков. «Зато в следующий раз никто не будет хватать его руками», — ответил я, вспоминая, что стало с рукой Соловья. Мы позвонили Вязову и Соловью еще по дороге в Москву. К счастью, обоим стало легче, и завтра их выпишут. — Кстати, когда вы снова поедете на зачистку? — У меня накопились заказы на мелких тварей, — посмотрел на меня Михаил. — Живых? — удивился я, и мы с Владом переглянулись. Империя строжайше запрещала выносить из разломов живых существ. За это нарушителя могли не только отправить на каторгу, но и отстранить всю гильдию от зачисток. Даже то, что он просил вынести растение с корнем, могло привести меня на скамью подсудимых. «Если бы меня просили достать только что-то типа мозгов или же желчи, то мои услуги стоили бы гораздо дешевле», — в полголоса объяснил он. Теперь стало понятно, почему он платит за добычу больше остальных. Ему нужны были верные люди, которые смогут достать то, что просят заказчики. «А как вынести живых существ, если на входе проверяет сначала представитель, а потом и охрана?» «Для этого вы должны будете их спрятать в пространственное кольцо, которое не будете носить на пальцы. «Надеюсь, карманы на посту еще не проверяют?» — уточнил он. «Нет, не проверяют. Но у меня нет такого кольца», — предупредил я. «Могу продать по дешевке. Хотите посмотреть?» «Да, хочу», — воодушевился я, так как давно мечтал о пространственном кармане, но у артефакторов он стоил сумасшедших денег. «Я бы тоже взял один», — кивнул Влад. Михаил встал из-за стола и подошел к одному из своих шкафов. Повернув ключ, он открыл дверь и вытащил шкатулку. «Так-так, У меня осталось только пять колец, но вам же не обязательно носить его на пальце, поэтому можете выбрать тот, что понравился бы больше, не обращая внимания на размер кольца». Он поставил перед нами шкатулку. Кольца были выполнены из белого золота. На одном находился синий камень, на другом — красный, а на оставшихся трех — только гравировка в виде узоров. «Я возьму с синим камнем», — сказал Влад. «Отличный выбор. С вас 700 рублей», — озвучил цену Михаил и повернулся ко мне. «А вам какой приглянулся?» «По цене они все одинаковые?» — уточнил я. «Нет, без камня стоит 500 рублей». «Тогда я возьму без камня». Я примерил все три кольца, и оказалось, что одно из них мне подошло. Отлично. Я все-таки предпочитал носить пространственное кольцо на пальцы, а не вешать его на шею рядом с амулетом. Рассчитавшись со скупщиком, мы разъехались по домам. Домой я пришел уже за полночь и заметил, что на камере горит синий огонек. Значит, ее подключили. За целый день я ел только утром и пару раз попил чай в поезде, поэтому был голоден, как волк. Первым делом я пожарил яичницу с ветчиной, открыл банку зеленого горошка, нарезал бутербродов с сыром и быстро все умял. Так как в дороге мне удалось поспать всего пару часов, едва я лег в кровать, как тут же вырубился. Мне снова приснилась моя прошлая жизнь. На этот раз я стоял в центре подземелья и внимательно рассматривал все, что меня окружало. Зеркала, статуэтки, вазы и еще много чего другого. Это был не хлам, который обычно хранят в подвалах или на чердаках. Это были очень ценные артефакты. Каждая вещь несла в себе огромное количество энергии и была предназначена для определенной цели. Многие из них были так опасны, что я наложил на подземелье не одно защитное заклинание, чтобы никто, кроме меня, не смог сюда зайти. Поиски затянулись, но я не мог воспользоваться магией и просто вызвать к себе нужный артефакт. Всплеск энергии в таком месте мог спровоцировать активацию одной из опасных вещей, поэтому приходилось искать обычным способом, аккуратно заглядывая за каждый артефакт. В конце концов, я нашел то, что мне нужно, и осторожно вытащил из шкатулки шар из серого камня с черными вкраплениями. Убрав его в карман, я поднялся из подземелья и, сформировав на запястье огненный браслет, закрыл им проход. Наутро я встал в отличном настроении. То, что увидел во сне, очень воодушевило меня. А что, если попробовать сделать браслет так, как я делал его во сне? Тогда я просто провел горящим указательным пальцем вокруг запястья, и браслет сам собой заискрился и закрутился. Я тут же поднялся с кровати, ринулся в ванную и встал над раковиной. Если что-то пойдет не так, то в этой комнате практически нечему гореть. Огонь создал с легкостью, и, затаив дыхание, провел горящим пальцем вокруг запястья. Ничего не произошло. Я повторил это действие еще несколько раз, но так и не смог добиться того, что так легко получалось во сне. Да, все-таки без нужного заклинания не обойтись. Разочарованно вздохнув, я разделся и залез под душ. Пока сильные струи воды били по голове и спине, я вспоминал в подробностях свой сон. В том мире я ни разу не чувствовал сомнений, раздражения или досады. Я всегда был спокоен и уверен в себе. К тому же знал, что делать, и ни разу ни о чем не пожалел. В принципе, в этой жизни я чувствовал то же самое. Единственное, здесь я не был императором, поэтому приходилось считаться с другими людьми. После завтрака я поспешил на учебу. Про вчерашний прогул я никому не сказал, поэтому первым делом огреб от Ефима Прохоровича. «Костя, в следующий понедельник уже соревнование, а мы с тобой до сих пор топчемся на месте с броней», — сказал он после того, как мы поздоровались. Преподаватель явно был не в духе, потому что я напрочь забыл про соревнование. В своих мыслях я уже ехал на лошади по узкой дороге где-то в Сибири в поисках отшельника Свиридова. — А обязательно мне в них участвовать? Может, Володю Белогривого выдвинете? — предложил я. Теперь, когда у меня появилось пространственное кольцо, я уже не видел смысла участвовать в соревнованиях. Стимула не было. Я просто несколько дней потрачу зря. — Какой еще Белогривый, если ты лучше на своем курсе? Пусть Белогривый сначала научится щит создавать, а то дальше кинжала не прошел. Да и тот выдерживает пару ударов. Я понимал, что не могу подвести своего преподавателя. Поэтому был вынужден согласиться. Поупражнявшись в создании перчаток, шлема и высоких сапог, я попытался полностью закрыть себя броней. Но снова ничего не вышло. Меня уже начали напрягать неудачи с призрачной магией. С этим однозначно что-то надо делать. Ни охота в разломе, ни два дня боя с сильными противниками не увеличили мои магические силы. «Мне сказали, что у тебя на отлично получается магия огня. Может, тебе основной упор делать на нее?» — спросил Ефим Прохорович, когда я в очередной раз не смог накинуть на себя броню и зло выругался. «Зачем?» — искренне удивился я. «Вообще-то маги всегда выбирали тот вид магии, к которому у них есть способности. Зачем тебе мучиться с призрачным оружием и броней, если у тебя легче всего получается магия огня?» «Я не ищу легких путей. С детства мечтал овладеть этой магией, и не остановлюсь», — ответил я и снова попытался закрыть себя броней. «Но хоть щит у меня уже хорошо получается, даже герб рода почти заметен. Если понадобится защита, то он меня выручит». «Ефим Прохорович, а как будут проходить соревнования?» — спросил я, когда мы вышли из полигона и направились к академии. «Соревнования проходят в три этапа. На первом этапе необходимо продемонстрировать свои умения и навыки в магии. Жюри выберет 20 лучших, которые проходят на второй этап. А там уже будут сражаться». «Погодите-ка, а студентов не будут делить по курсам?» «Нет». «Это что же получается? Первокурсник будет сражаться с четверокурсником?» — удивился я. «Да», — кивнул он. «Тогда почему вы не выбрали кого-нибудь из четвертого курса? Наверняка они умеют и знают больше, чем я». «В этом году у нас нет четвертого курса. Все выбыли. На третьем курсе всего один студент, и на втором два. Однако они умеют не больше твоего. Поэтому в тебя я больше верю, чем в них. Такое ощущение, будто они сдались и учатся лишь до того момента, пока их ректор не отчислит за неуспеваемость». «Но почему так?» Я искренне не понимал, как можно отказаться от бесплатной непробиваемой брони и любого вида оружия, которое просто можешь создать, когда захочешь. «Сколько раз ты еще готов пытаться сделать броню, прежде чем опустишь руки и уйдешь из академии?» Ефим Прохорович внимательно посмотрел на меня. «Не знаю, но у меня даже в мыслях нет сдаваться. Я уверен, что у меня обязательно, рано или поздно, получится закрыть себя броней», — уверенно ответил я. «Вот поэтому я тебя и выбрал. Ты не ищешь оправданий, а просто идешь к цели. Участие в соревнованиях поможет тебе в том числе увеличить и расширить энергоузлы и каналы. По правилам я не могу поставить тебя в спарринг с другим студентом вне соревнований, поэтому ты идешь на соревнования», — развел он руками. Мы попрощались, и каждый пошел своей дорогой. Все дни до соревнований у меня по расписанию были только занятия по магии призрачного оружия и брони, поэтому я не мог проконсультироваться с Анастасией Владимировной по поводу браслета. Весь вечер я только и делал, что пытался создать такой огненный браслет, но все было безрезультатно. В конце концов я повалился на кровать и подумал о том, что так можно получить истощение. Тогда придется в течение нескольких месяцев восстанавливаться. Но у меня на это не было времени. Нужно зарабатывать деньги. Я с радостью подумал о том, что накопилась уже солидная сумма, которую можно отправить на счет деда. Съем нового жилища и автомобиль с водителем подождут. Прежде всего, благополучие родных людей. Время было только 6 часов вечера, Поэтому я решил посетить с помощью фантома еще один из домов Горина. Жаль, что я даже не знаю, что именно искать. Вдруг мне в голову пришла замечательная идея. Я ни разу этого не делал, поэтому не знал, сработает или нет. Однако закрыл глаза и мысленно произнес: «Дух-хранитель, мне нужно с тобой поговорить». Ничего не произошло. Я подождал пару минут и снова позвал, на этот раз вслух: «Дух-хранитель, ты меня слышишь?» Тишина. Никакой темноты или белого леса. Жаль. А так хотелось узнать, что еще умеет фантом. Делать нечего, придется самому экспериментировать. Я отправил фантома показать мне, что творится в доме, а потом за его пределами. Затем хотел с помощью него подобрать камушек, лежащий на земле у крыльца. Не получилось. Значит, на расстоянии не могу перемещать предметы. Прошел на кухню, зажег свечу и попытался с помощью фантома сдуть пламя. Но снова ничего не вышло. Получается, что никакого физического воздействия фантом оказывать не может. Жаль. А то было бы хорошо иметь такого подручного. Тут мне в голову пришла идея — приказать фантому показать что-то конкретное. Я закрыл глаза и мысленно дал задание. «Покажи мне зеленый камень на тумбочке». В ту же секунду перед глазами предстал камень. Притом он был как будто подсвечен и выделялся ярким пятном. «Отлично! А теперь покажи мне видеокамеру», — вслух сказал я. Мгновение, и на меня смотрела подсвеченная камера. Голубой огонек на ней горел еще ярче. Я еще несколько раз поупражнялся, прося показать мне тот или иной предмет в радиусе 10 метров, пока в окне не появился Никита. Вот он-то мне и нужен был. С помощью фантома я проследил за ним и открыл дверь, когда он поднял руку, чтобы постучать. — Как ты узнал, что я пришел? — удивился он и посмотрел на дверь, на которой не было глазка. — В окно видел. Заходи. Мы расположились в небольшой гостиной с кружками светлого пива и сухариками, которые Никита принес с собой. С тех пор, как поднялся до оранжевого ранга, еще ни разу не выиграл. Среди желтого ранга я был лучшим, а среди оранжевого... Он тяжело вздохнул, махнул рукой и отпил из своей кружки. — А что ты хотел? Ты сначала изучи весь свой потенциал, а уже потом участвуй в боях против профессионалов. Конечно, они опытнее тебя и лучше знают свои возможности. — Да, ты прав. Слушай, а может, я вступлю в твою гильдию? Как думаешь, Влад возьмет меня? — Возьмет. У нас людей не хватает, — кивнул я. — Тогда давай позвоним ему, чтобы я мог уже в ближайшей зачистке участвовать, — воодушевился он. Я позвонил Владу. Услышав, что маг оранжевого ранга хочет вступить в гильдию победителей, он обрадовался и попросил подъехать к нему завтра с документами, чтобы смог зарегистрировать его в ведомстве. — А что, обязательно регистрироваться? — напрягся Никита, когда я передал ему слова лидера гильдии. — Конечно, обязательное условие. Что тебя не устраивает? — Да так, ничего, — уклонился он от ответа. Я знал, почему он не хочет, чтобы все знали об охоте в разломе. Дело в том, что мало кто из богатых и влиятельных родов будет таким образом зарабатывать. В разломы обычно ходили маги из обедневших родов. Правда, именно с помощью разломов многие из них повышали благосостояние своей семьи. Мы еще немного поговорили о зачистке и вышли на улицу. Никита пошел в сторону общежития, а я решил наведаться еще в один из домов Горина. Посмотрев список с адресами, я выбрал ближайший дом и направился к нему. Через 20 минут я остановился у небольшого одноэтажного дома, который близко не мог сравниться с нашим особняком. В нем однозначно жили, так как в окнах горел свет, а двор был ухожен. Я прислонился к забору и сделал вид, что любуюсь звездным небом, а сам запустил в дом фантома с заданием найти то, что походило на рисунок цыганки. Фантом показал мне двух старух, сидящих за обеденным столом. На платке одной из них были нарисованы разноцветные треугольники. Затем я увидел лоскутное одеяло, сшитое из треугольных кусков ткани. Также фантом показал мне паркет, на котором дощечки были выложены в виде треугольников. Через пару минут все треугольное в этом доме закончилось. Но ничего из этого не походило на артефакт. Ну что ж, зато я испытал свой дар. Совсем неподалеку находился еще один дом, который я тоже решил посмотреть. Когда добрался до него, то понял, что Горин живет именно здесь. Во-первых, это был шикарный четырехэтажный особняк с высоким забором и постом охраны. Во-вторых, через резные ворота виднелся двор, в котором стояли два дорогущих автомобиля. Наверняка они принадлежали князю и советнику императора Горину. Я побрел вдоль каменного забора и отправил фантом гулять по огороженной территории. Фантом показал мне два гостевых дома, крытый бассейн и тренировочный полигон. До дома фантом не смог добраться, потому что до него было более 10 метров. Вот если бы я встал прямо напротив ворот, тогда бы смог посмотреть прихожую и ближайшую комнату. Но мелькать перед охраной совсем не хотелось. Мне надо было проникнуть в этот дом. Но как? Я вытащил телефон и нашел номер телефона Павла Федоровича Горина. Поколебавшись минуту, набрал его. — Алло, кто это? — послышался грубый голос. — Здравствуйте, Павел Федорович, это Константин Родионов. Вы звонили мне на днях, — представился я. Наступила тишина. По-видимому, он не ожидал моего звонка и не знал, как реагировать. — Очень рад вас слышать, Константин. А вам что-то нужно? — настороженно спросил он. — Да, я хотел бы с вами поговорить. — Хорошо, давайте завтра встретимся где-нибудь в городе, — предложил он. — Зачем завтра? Лучше сегодня. Я как раз недалеко от вашего дома. Я ожидал, что он спросит, откуда я знаю, где он живет, но вместо этого он оправдывающимся тоном сказал: «Меня пока нет дома, я на деловой встрече, буду через час, не раньше. Мне торопиться некуда, поэтому подожду вас здесь. Только скажите охране, чтобы меня пропустили». Я быстрым шагом направился к посту и сказал так, чтобы Горин услышал: «Здорово, служивые, с вами Павел Федорович хочет поговорить». Два амбала недоуменно уставились на меня. «Возьмите телефон и поговорите с ним!» Я насильно пихнул свой телефон мордовороту с кривым носом. «Алло, Павел Федорович, это Игнат!» — пробасил он. Я не слышал, что говорил ему Горин. Но, судя по тому, что охранник закивал и распахнул калитку, мой план все-таки сработал. Все произошло так быстро, что наверняка Горин до сих пор не понимает, как разрешил впустить меня в свой дом. Охранник посмотрел мой паспорт и повел меня к дому. В роскошном холле к нам подошла миловидная женщина и, услышав, что я гость Павла Федоровича, пригласила дождаться его в гостиной. — Меня зовут Елена Игоревна, я управляющая. Если вам что-то понадобится, то я... — Ничего не надо, я просто посижу здесь и подожду Павла Федоровича. Прервал я ее и опустился на мягкий диван. Она чуть поклонилась и поспешила к двери. Не успел я отправить фантом на поиски треугольников, как в дверях появился слуга в белых перчатках. Он совершенно бесшумно прошел в гостиную и встал у стены, ожидая моих приказаний. По крайней мере, я так подумал. Но не отправила же она его следить за мной. «Будьте добры, принесите чашку чая и несколько бутербродов», — попросил я, одновременно просматривая все, что показывал мне фантом. Слуга поклонился и также бесшумно вышел. Между тем различные треугольники мелькали у меня перед глазами, но ни один из них не подходил на роль древнего артефакта. Салфетки, чипцы служанок, бумага, рисунки и многое другое, что отдаленно напоминало треугольник. После того, как фантом показал мне все, до чего мог дотянуться, я встал и пересел на стул в дальнем углу гостиной, чтобы продолжить поиски. Поэтому, когда слуга вернулся с подносом, то не сразу меня нашел. «Там слишком яркий свет, глаза болят», — — сказал я слуге, хотя он, конечно же, ни о чем не спрашивал. Тот кивнул, поставил поднос на соседний стул и снова встал у двери. Я не соврал насчет глаз. От напряжения они действительно начали болеть. Но я очень боялся пропустить артефакт, поэтому не давал себе расслабиться. Между тем с подноса так вкусно пахло вяленым мясом и сыром, что я решил не отказывать себе в удовольствии и начал есть. В это время фантом очутился в помещении, похожем на кабинет. Однако он смог дотянуться только до середины комнаты, а то, что находилось дальше, оставалось мне недоступным. Пока ел, просмотрел весь кабинет и то, что хоть немного напоминало артефакт. И таких вещей там было предостаточно. Но все они, к моему сожалению, не особо походили на треугольник. Чтобы просмотреть оставшуюся часть дома, мне нужно было выйти из гостиной и углубиться в дом. Поэтому я подошел к слуге и сказал: «Все было очень вкусно, но теперь мне нужна уборная. Где она находится?» Слуга тут же открыл дверь, кивнул на широкий коридор, по которому сновала прислуга, и ответил: «Вторая дверь налево, господин». Едва я вышел из гостиной и уже хотел не спеша двинуться по коридору, давая возможность фантому все хорошенько прошерстить, как вдруг услышал знакомый голос. «А Константин, чем обязан вашему приходу?» В дверях стоял Горин. В это же самое мгновение фантом показал мне то, что идеально подходило на роль древнего артефакта. И это было запрятано в стене кабинета.